Агентам удалось попасть в пещеры только после того, как купол из розовой субстанции начал исчезать и растворяться над виллой, принадлежащей великому магистру. Сначала шла группа «Альфа», вооруженная распылителями яда химикатов, потом группа «Бетта» с огнеметами, и только потом научные работники, возглавляемыми агентами Интерпола. До этого субстанция «Верочка» вела себя крайне агрессивно и пресекала любые попытки подобраться к ней близко. В оперативников летели комки розовой слизи, выстреливались липкие щупальца. Она убила почти половину последующей и несколько новообращенных, вследствие чего пришлось вызвать подмогу с материка. Несколько раз над ней пролетали истребители и вели прицельную бомбардировку, но купол не поддался, демонстрируя свое полное превосходство над ситуацией. Единственное, что помогало, это специальные ядохимикаты, но их было крайне мало. Если бы у них в запасе были хотя бы сутки, они бы подготовились. Но проклятый Йола убедил их, что сам принесет им зайца на блюдечке. Они оставили только несколько десятков наблюдателей и поплатились за свою беспечность. Черный заяц разгромил самую влиятельную тайную организацию в мире. Агенты Рыбаков и Путята, спустившись в подземелье, не могли не отметить один прелюбопытнейший факт. Перед приходом черного зайца Йолу свернул и ликвидировал все свои секретные разработки. В лабораториях было пусто, техника разгромлена и выведена из строя. Создавалось впечатление, что великий магистр сознательно пошел на такой шаг, будто бы более его на земле ничего не держало. Интересно, зачем? Великого Ури не интересуют достижения землян. У них есть свои, более совершенные технологии. К сожалению, тот же последыш Кобби высказал общее недовольство сложившейся ситуацией. Им не хватало ресурсов, нового оборудования недостаточно. Приходилось работать с тем, что есть в данный момент, а этого для поимки зайца им недостаточно. «Тут повсюду куча праха и обглоданные скелеты ученых», доложил Рыбакову один из последующих, занятый проверкой лабораторий. «Ваше мнение, коллега?» обратился Рыбаков к следующему за ним агенту Путяте и ради шутки переходя на «вы». «Следы зубов вурдалаков. Йолу предпочел сотрудничать с гибридами, а не с нами. Великий магистр, судя по моей беглой оценке, попросил помощи у ведьм. Вурдалаки — это их любимое оружие. Он скормил своих людей вурдалакам. Это печально. Мы могли заполучить новых детей», — пожимая плечами, ответил тот. «Согласен. А откуда взялся прах? Нет смысла изучать подробно. Это последствия сражения между Черным Зайцем и армией, которую стянули сюда ведьмы. Микропроклятия во множестве, присутствующие в подземелье, вызывают обугливание у любой формы белковой жизни. Это технологии пятого измерения, коллега, вы же знаете. По-вашему, он и ведьм убил?» — задумчиво спросил Рыбаков. «Разумеется. Верочка держала подземелье под своим контролем. Она перекрыла все ходы и выходы наружу. Куда тогда денутся ведьмы? Они умерли. То, что Верочка отсюда ушла, прямое тому доказательство». «У гибридов есть свои возможности для телепортации», — возразил Рыбаков. «Давайте посмотрим, что я прав, а не вы. Я вижу глазами последующей, которые сейчас в зале возле тайного убежища Йолу. Я вижу защитный круг, а внутри него три кучки праха и котел, который у ведьм называется «Навьим зеркалом». Это прах старших ведьм. Трех ковенов — английского, немецкого и швейцарского. Теоретически, где-то должна быть еще одна кучка. Ведьма Герунда отсутствует в данный момент по месту своей прописки». «Почему думаешь на нее?» «У нее было больше всех вурдалаков, значит, она тоже мертва», — объяснил свою догадку Путята. Они пошли дальше, Рыбаков размышлял вслух. «Получается, черный заяц оказал нам добрую услугу. Он ослабил наших настоящих конкурентов». «Согласен. Самое время нанести удар по гибридам Запада и произвести тотальную зачистку, пока они обезглавлены», — подтвердил Путята. «Есть и другие, восточные, южные. Их все равно много. Зато потом с ними будет проще». Возле одной из пещер агент Рыбаков резко притормозил. Он увидел детский павильон с игровыми автоматами и игрушками, разделенным стеклянными перегородками на множество секций. Любопытствуя, он заглянул внутрь. «Мы отклоняемся от маршрута», — недовольным голосом сообщил Путята. «Чем он тут занимался?» Не слушая ворчания напарника, сам себя вслух спросил Рыбаков. «Сейчас проверю». Путята оглянулся и указал рукой на терминал в дальнем конце павильона. «Там. Чувствую резервные накопители. Тебе нужны подробные данные?» «Только не говори, что великий магистр отличался чудолюбием и приводил сюда детишек за просто так», — пробормотал Рыбаков. Путята не ответил. Он к чему-то прислушался и вдруг возмущенно вскрикнул. «Идиоты! Что случилось? Мне нужно отозвать последующие из зала, где находится защитный круг. Представляешь, они сами решили разминировать проклятие, оставшееся после ведьм. Конченые идиоты! Мне нужно туда, пока они не поубивали друг друга!» «Да стой ты, погоди!» Рыбаков достал из кармана рацию и вызвал агента Коби. «Коби, ты в лагере?» «Да». «Поймай нам туристов или еще каких зевак, которые находятся поблизости. Всех привезешь сюда и загонишь в зал, где мы обнаружили защитный круг. Пусть они бегают по залу, пока там не станет безопасно. Научный отдел в зал не пускать, понял?» «Слушаюсь, а если кто-то выживет?» «Выжившие удостоятся чести служить великому Урии и станут последующими. Все, конец связи». Он с усмешкой поглядел на Путяту. «Вот и всего делов, а то сам все сам, суетишься словно...» «Словно кто?» — сверкнул глазами агент Путята. «Словно баба!» Сказав это, Рыбаков ощутил странное, почти забытое чувство, принадлежавшее мужчине, которым он был когда-то. Но ведь он давно уже не человек, он личность, самостоятельная, бесполая и бессмертная. Как странно. Может, все дело в этом месте? Игрушки, запах детства, веселый смех. Тут недавно резвились и играли дети. Он сам был ребенком давным-давно, но что он помнит об этом? Какие-то смутные образы, тарелка с творожной запеканкой в детском саду, морщинистые от стирки руки воспитательницы. А где же родители? Он рос в детдоме? Агент Путята недоумевал. Рыбаков гулял по павильону, поднимал с пола мягкие игрушки и кукол, трогал еще работавшие игровые автоматы, а затем вышел в один из закрытых боксов, где замер перед детской кроваткой и долго ее разглядывал. «Тут жил мальчик или девочка?» — тихо спросил он. «Какая разница?» — вопросом на вопрос ответил Путята. «Но если тебе интересно, то мальчик. В шкафчике лежит детская одежда на мальчика 7 лет. Под кроваткой стоят сандалии. Это сменная одежда. Они носили униформу?» Закончил за него Рыбаков. «Да, они родились здесь. Искусственное выращивание. Я насчитал 30 кабинок и арену». «Арена?» — искренне удивился Рыбаков. «Нужно больше данных. Там все в крови и стоит наше оборудование для создания маскировочных полей. Из той же партии, что поставляли на его суда». «Зачем? Что он от нас прятал?» «Ну, если он что-то прятал, то явно не от нас. Детей, которые тут проживали, загнали на арену, где их съели вурдалаки. Смотреть там не на что». «Стоп! Дети из пробирки. Маскировочное поле. Он подчищал улики от зайца, но оставил жирную подсказку для нас». «Вот почему компьютеры на терминале остались в работе!» — воскликнул Рыбаков и побежал к терминалу. Агент Путята шел следом и был настроен более скептически. Ему все было ясно. Если тут находились одни мальчики, значит, великий магистр Йолу выращивал в лабораториях Оберона. Он и самок также разводил. А потом все это доставлялось на танкеры, где находились основные фермы. Это же их совместный проект. Великий Ури признал великого магистра Йолу младшим братом своим и обещал бессмертие и место подле себя. Йолу сам виноват в своих ошибках и неудачах. Нужно было выбирать правильную сторону, а не ведьм. Рыбаков замер возле терминала. От него протянулись десятки красных металлических нитей и скрылись внутри тесного помещения, где еще недавно работали операторы и ученые, служившие Йолу. Нити заползали в каждый доступный компьютер, в каждую щель, позволяя своему хозяину получить подробную картинку в виде множества образов и событий. Путята, воспользовавшись моментом, проверил ситуацию в зале, где находится защитный круг. Там было все хорошо. Агент Коби поймал целый автобус с туристами. Сейчас эти несчастные бегали по залу и цепляли на себя проклятие. Путяте не нравились бессмысленные жертвы, но уж лучше пусть гибнут люди, чем последыши. Удовлетворив свое любопытство, он повернулся к Рыбакову и обнаружил его стоящим на коленях в молитвенной позе. Путята удивленно моргнул и переключился на основное зрение, но и там, в своем истинном виде, его напарник стоял на коленях. Если это можно назвать коленями. Что происходит? Он с кем-то общается? Неужели с вами, великий Ури? Тень великого осенила тело его. Да будет он свят и благостен. Путята не сдержал любопытства и легонько коснулся одной из нитей своего напарника. Ему тоже хотелось посмотреть на великого Ури. Агент Рыбаков видел павильон, где играли дети. Он понимал, что это только образ прошлого и запись с камер видеонаблюдения. Можно прокручивать события в любом направлении, смотреть на происходящее со всех сторон, но прикоснуться ни к чему нельзя, это прошлое. Это совокупность общей информации, которая хранилась в памяти на жестких дисках, плюс то, что его нити соскребли с рабочих мест. Частицы кожи, волосы, обрезки ногтей, что угодно. За несколько секунд он выяснил, что Йолу действительно выращивала Берона. Дети, мальчики примерно одного возраста, содержались и воспитывались вместе как одна группа, чтобы потом, когда проснутся черви в их головах, отобрать сильнейшего. Рыбаков знал, что развитие короля фей – процесс нудный и всегда сопряжен с риском получить нулевой эффект. Как рождается король среди тысяч личинок фей, этого не знает даже великий Ури. Главное, что это самец, который уничтожил всех ближайших самцов в славной борьбе за выживание. В награду такой червь получал сильнейшие феромоны, привлекавшие самочек со всех концов света и даже с иных миров. Рыбаков немного побродил среди детей. Наблюдал, как они спят, едят, учатся. Его что-то тревожило. Нечто неуловимое, призрачное. И он отчаянно хотел выяснить причину своей тревожности. Йолу оставил ему подсказки, но что именно? И ему ли он оставил? Он прокрутил события до последнего дня в павильоне. Посмотрел, как дети в праздничных нарядах маршируют в сторону арены. Там они и погибнут, но ведь у арены другая задача. Она именно для детей. Рыбаков не выдержал и пошел следом. Арена напоминала очередную большую игровую комнату. Стены были декорированы разноцветными подушками и матрасами, а темный купол потолка украшен светильниками в виде игрушечных звезд. На возвышенности... За стеклянной перегородкой Рыбаков заметил великого магистра в сопровождении ведьмы. Память услужливо подсказала имя этой древней старухи. Клавдия Кладбище. Агент переместился поближе к великому магистру, потому что эти двое разговаривали, а ему очень хотелось узнать предмет их беседы. Дети тем временем начали подходить к деревянному ящику, в котором лежало оружие, и каждый выбирал себе свое, а потом отходили в сторону. Будет сражение между воспитанниками, сражение насмерть, где последний, оставшийся в живых, станет Оберроном. Догадался Рыбаков. Эта ситуация укладывалась в единую логическую цепочку и потому не казалась ему странной. Великий магистр пошел простым путем. Сначала растил детей, а потом они убивали друг друга, и выживший... Стоп. А зачем? Нужда в Оберроне давно пропала с тех пор, как они свернули проект. Феи разлетелись, ритуал перемещения закрыт со стороны пятого измерения, он больше не работает, все. Он прислушался к разговору между магистром и ведьмой. «Таким образом, дорогая Клавдия, я отдаю вам самого перспективного из всей группы», — говорил Йолу. «Меня не устраивает», — ведьма брезгливо поморщилась. «Где настоящий Оберрон? Йолу, мне нужен подлинный король, а не пробирочная подделка». «Тот же был из пробирки, но он стар. Зачем тебе, старик? Оберроны в теле человека долго не живут, знаешь ли, а ему уже 10 лет. Возьмешь победителя, победитель убьет старика, и вот тебе новый Оберрон». «Поняла. Иерархия. Король умер, да здравствует король. Только на этот счет у меня свои условия». Ведьма щелкнула пальцами, и на арену выскочило несколько сизых вурдалаков. Дети, увидев их жуткие хари, закричали от страха и сбились в кучу, выставив вперед коротенькие, но острые мечи и кинжалы. Великий магистр взял в руки микрофон и торжественно произнес: «Герои мои! Сегодня у нас знаменательный и долгожданный день. День, к которому мы все так долго стремились. День вашего рождения и смерти. Не бойтесь этих тварей, стоящих у выхода. Они съедят только проигравших. Бейтесь, дорогие мои! Бейтесь до смерти и не жалейте друг друга! Вы знаете, что Оберрон должен остаться только один. Вы это чувствуете! Я верю в вас! Разбейтесь на пары и начинайте! Один из вас станет сегодня королем фей!» Мальчики послушно начали расходиться по арене и выбирать себе пару. Ведьма захлопала в ладоши. «Обожаю молодость и кровь, детские крики, наполненные болью и муками. Надо и у себя устроить такую арену. Не все ж мне младенцев жрать. Умеете вы, магистр, доставить женщине удовольствие». Агент Рыбаков стоял рядом и слушал их разговоры. Великий магистр вел себя скованно. Казалось, он боится своей спутницы. Сначала агент не понимал, в чем тут дело. Дети дрались на арене. Сначала неловко и неумело, пока один мальчик не нанес своему сопернику смертельное ранение ножом прямо в живот. Раненый тоненько вскрикнул и, бросив оружие, присел, сжимая ладонями рану. Победитель отступил, страшась совершенного поступка, а остальные пары моментально прекратили драться. «Нет, не до первой крови, мальчики, а до последней!» — хихикнула Клавдия и указала пальцем на раненого. «Фас!» Мальчики в ужасе закричали, но громче всех кричал раненый, потому что вурдалаки ухватили его за ноги, утробно рыча, поволокли к выходу. «Все правильно», — равнодушно подумал агент. «Утилизация остатков. Ребенок все равно не жилец, у него обширное внутреннее кровотечение». Великий магистр вновь припал к микрофону и разразился воодушевляющей речью. «Дети мои, не бойтесь того, что случилось. Это падальщики. Они съедят каждого, кто проявит слабость или получит увечье, несовместимое с жизнью. Вы сами плодите боль и страдания собственными руками, но в ваших силах дать проигравшему другу право на быструю смерть. Добивайтесь добивайте раненых, добивайте упавших, окажите своим друзьям последнюю милость. Я верю в вас, это ваш день. Браво! Поддакнула ведьма, когда магистр отложил микрофон. Умереть за интересы лидера — мечта любого мальчишки. Может, твои звери не будут есть моих воспитанников на виду? Это отвлекает остальных участников. Попросил Йолу, который увидел, как вурдалаки рвут проигравшего в клочья, и оттого у него несколько испортилось настроение. Такова жизнь. Сильные жрут слабых и позволяют выжить сильнейшим. Представь, что твои мальчики — это маленькие морские черепашки. Они только вылупились, вылезли из теплого песка и ползут в сторону желанного моря. Море так близко, а путь так труден. Чайки, крабы, еноты, собаки, любой хищник, который крупнее их, ждут не дождутся сладкого черепашьего мяса. Черепашки сами исключительно по праву рождения призывают их на этот чудесный пир, где хищники и падальщики сожрут слабейших. Черепашки не должны отвлекаться. Их ждет море, и никакая мама их не спасет. Слышишь? Один из твоих детишек зовет маму. Это так мило! Захихикала ведьма. Рыбаков посмотрел на арену. Клавдия немного ошиблась. Не один, а практически все раненые звали маму. Они плакали, они давились соплями, они не хотели умирать, но сидящие в их головах черви требовали крови. Победители убивали побежденных с закрытыми глазами. Вурдалаки победоносно ревели, забирая и потроша очередное бездыханное тельце. Агент увидел, как один из воспитанников не справился с чувствами, и вместо того, чтобы добить проигравшего, вонзил вурдалака свой кинжал прямо в холку. Вурдалак отмахнулся, не глядя, и голова мальчика покатилась с плеч. «Расходный материал», — прокомментировала ситуацию Клавдия. «Сомнений быть не должно». До Рыбакова донесся слабый шепот. Шептал кто-то знакомый. Он посмотрел в ту сторону, откуда исходил звук, и с удивлением обнаружил своего напарника, агента Путяту. Разум подсказывал, что напарник прицепил к нему одну из своих следящих нитей, но что-то пошло не так. Образ Путяты мерцал и постоянно менял свою форму. Рыбаков видел его в двух версиях: в виде мужчины и в виде женщины. «Как ты посмел? Я не разрешал тебе вторгаться в мое личное пространство. Есть же правила хорошего тона!» Обиделся он и подошел ближе. Путята не слушал его. Он был где-то еще. Словно бы его сознание рассеялось, и сейчас Рыбаков ощущал только эхо прошлого. Он попытался было выкинуть напарника из своей головы, и у него ничего не вышло. Это было уже удивительно. Путята застрял в его голове. Он никогда не слышал, чтобы у таких, как они, были психозы и проблемы на нервной почве. Они рациональны и бессмертны. Они не испытывают ненужных чувств, только эхо прошлой человеческой жизни. Но это бывает так редко, только под влиянием определенного триггера. Что же произошло? «Я была некрасива и мужиковата. Грубые черты лица, волосы повсюду. Мне не нравилось, что мужчины не обращают на меня внимания», — говорил Путята. «Я работала в налоговой». «Ну и что?» — спросил был Рыбаков, а потом до него дошло. Путята обращался не к нему, он разговаривал с кем-то другим, в его же собственном разуме. «Да как такое возможно-то? С слил свои мысли в чужую голову без разрешения? Путята, это наказуемо. Есть правила, которые следует соблюдать. Меня не приглашали на вечеринки и корпоративы. Я была уродиной. Меня боялись. Я больше всего на свете мечтала влиться в мужской коллектив и стать мужчиной. А потом в наш город пришел великий Ури и дал мне новое тело. Я исполнила все свои мечты. Я хотела стать матерью и растить детей, но мужчины отвергали мою любовь. Теперь у меня сотни детей, мои последующие. Я поддерживаю связь с каждым из них. Я счастливая мать и в то же время отец. Пол не имеет значения. Мне все равно, кем ты был. Сейчас ты выглядишь дураком, проворчал Рыбаков, после чего попытался привести напарника в чувство. Очнись, очнись и покинь мой разум, а то я приму меры, Путята. Я тебя на переплавку отправлю, начнешь с низов. Путята не ответил и продолжал ныть про то, как ему было плохо в теле женщины. Рыбаков начал злиться. Это дети? Мертвые детишки на тебя так подействовали. Так они давно умерли, их нету. Мы с тобой видим прошлое, это как фильм смотреть. Мы 100 раз такое смотрели. Они позвали маму, и у тебя сердечко забилось. Как же может биться то, чего у тебя нет? Что за ерунда происходит? Полнейшая ерунда! Путята не ответил, зато неожиданно встрепенулась Клавдия и впырила свои белесые зенки прямо на агентов. Я вижу тени невидимых мумий, прошипела она. Рыбаков недовольно покосился в ее сторону. Чего она там несет? Это образы прошлого, она не могла их видеть. Я вижу их, продолжала настаивать Клавдия и указала пальцем на Рыбакова. Их двое. Один мерцает, а у второго торчат из головы линзы на трубках. Агент нахмурился. Ведьма однозначно говорила про него. Ах да, она же зрящая. Очень редкая ведьма, способная считывать временные потоки. С линзами? Это из Интерпола, пробормотал задумчиво Йолу. Знаю я одного. Они все будут здесь завтра или позднее. Шакалы пришли на дармовщинку, но ничего. Ведьма зыркнула на арену, где живых оставалось еще 3 воспитанников, и зловеще произнесла: «Секута эвенем!» «Стой!» Йолу испуганно вскочил, но было уже поздно. Дети уронили свое оружие и начали хвататься за шеи. Их лица побагровели и опухли. Они задыхались, им не хватало воздуха. Через несколько секунд все было кончено. Воспитанники Йолу были мертвы. Рыбаков с любопытством наблюдал, как к их телам приближаются вурдалаки и несмело обнюхивают мертвецов. Видимо, даже этим тварям было неприятно кушать отравленных. «Зачем?» — возмутился великий магистр. «А как же победитель?» «Зачем?» — согласился с ним Рыбаков. «Это глупо и нерационально. Впрочем, чего ждать от ведьмы?» «Затем, чтобы такой, как ты, не узнал», — злорадно ответила Клавдия, обращаясь непосредственно к Рыбакову. «Воспользоваться мной хотел, но уж нет. Я заберу старого Аберона». «Глупо, нам не нужны феи. Больше нет в них нужды», — усмехнулся агент. «Ошибаешься. Я вижу дальше тебя, железяка красная», — огрызнулась ведьма и свирепо повернулась к магистру. «Йолу, я передумала. Заберу старого Аберона, мне и такое сгодится. А эти пусть остаются с носом». «Ладно, я дам тебе адрес и оповещу семью, у которых он в данный момент живет», — пожимая плечами, ответил тот. «Нет, не так», — покосившись на Рыбакова, решила Клавдия. «Они ничего не должны узнать. Я заберу часть твоей памяти об Абероне и заменю другими воспоминаниями. Пусть официальной версией будет, что он находится на одной из твоих ферм, скажем, в Северном Ледовитом океане, и нечаянно утонул». «Ты думаешь, мы не сможем найти его?» С презрением спросил Рыбаков, ощущая, что этот вопрос он задает скорее сам себе, чем образу прошлого. Голос, мысли, все так переплетается. «Не сможете, он утонул». Ведьма порылась в складках своего траурного наряда и торжественно извлекла маленькую фигурку башка, вырезанного из зеленого нефрита. «Я протестую! Клавдия, не смей даже прикасаться ко мне своим артефактом!» Возмутился великий магистр. «А у тебя выбора нет. Тебе нужны 3 старшие ведьмы для ритуала, связанного с Навьим зеркалом. Только я из всех старших настоящая провидица. Не нравятся мои требования? Попроси эту давалку Герунду. Ах да, она же не сможет. И никто не сможет, только я!» Захохотала ведьма. Великий магистр злобно скрипнул зубами и послушно наклонил голову, признавая ее правоту. Ведьма приставила к его шее фигурку и начала шептать заклинание. Рыбаков ради интереса попытался помешать ей, однако Клавдия только отмахнулась и посоветовала ему лучше следить за его бабой. «Какой еще бабой? Это она про Путяту?» Рыбаков оглянулся и обнаружил, что Путята пропал. Вместо него в воздухе искрилась радужная воронка. «Иди, иди!» — хихикнула ему вслед Клавдия. «Там, в глубине времени, вас ждет кто-то еще. Твоя баба сейчас с ним разговаривает». «Какая глупость!» — подумал Рыбаков. «Нужно завязывать со всем этим. Сейчас пойду и выкину Путяту из своего разума». Он смело шагнул в воронку и проскочил сквозь нее. Это было уже совершенно непостижимо. Он точно слышал внутри 2 голоса. Один из голосов принадлежал агенту Путяти, но почему сам он не мог туда зайти? Что-то не пускало. 2 минуты. Он рядом с вами, буквально в 2 минутах отсюда. Самодовольно каркнула Клавдия. «Кажется, и на вас нашелся охотник, а я-то думала, что вы ничего не боитесь». «В 2 минутах. Что это значит?» — подумал Рыбаков и прокрутил события на 2 минуты вперед. Ничего не изменилось, разве что ведьма закончила менять память великому магистру и, довольная, убирала свою статуэтку обратно в карман. «А если...» За 2 минуты до того, как они пришли в павильон. Он снова прокрутил события и тут увидел, что скрывалось внутри радужной воронки. Там была комната. Она была без дверей и окон, с маленькой детской кроваткой в углу. На кроватке сидел большой плюшевый мишка. Агент еще подумал, что, возможно, тот, кто жил здесь, использовал его вместо подушки. Путята стоял на коленях перед кроваткой. Стояла. Он видел ее со спины, одетую в простое домашнее платье из ситца. Он видел даже лямку лифчика, просвечивающуюся сквозь ткань. Его напарник окончательно превратился в женщину, и это знание просто выбесило Рыбакова. Он вытянул руку, схватил ее за волосы и дернул, что есть силы, вытягивая из этого загадочного места. Он снова услышал странный шепот. Кто-то сказал, что он не может больше ждать, и что-то еще про зайца. Кто-то предложил свою помощь. Радужная воронка лопнула, и сознание Рыбакова едва не захлебнулось от разноцветных сверкающих брызг. Еще через мгновение он очнулся. 2 чудовища сидели на цветном резиновом коврике возле терминала и смотрели друг другу в глаза. Голова одного из них была утыкана красными металлическими трубками со стеклянными линзами на конце, похожими на перископ. Высохшая до состояния пергамента кожа свисала с лица лохмотьями, обнажая участки желтой в синих прожилах кости. Глаза чудовища были белыми, с плавающими внутри чернильными пятнами. У другого чудовища из головы торчали пучки тонкой медной проволоки, напоминающей волосы. Проволока спускалась к плечам, шевелилась, пружинила и казалась живой. «Живая прическа?» Зачем-то подумало чудовище с линзами. В голове щелкнуло, и тихонько заиграла музыкальная шкатулка. «С тобой все в порядке?» Спросило чудовище, опутанное медной проволокой, и попыталась рукой коснуться его лица. «Кожа отслаивается. Нужна новая оболочка». «А с тобой? Ты осознаешь себя?» С подозрением спросил Рыбаков, отстраняя руку напарника. «Да. Я думала, что ты разговариваешь с Великим Мурией. Я... думала? В тебе победило женское начало». Он поднялся на ноги. «Эх, путята. Мне не нужен напарник, который идентифицирует себя как женщина. Тебе нужна перезагрузка. С кем ты там разговаривал в моей голове? Это не Великий Урий, это кто-то другой». «Я не разговаривал?» Поспешно вскочил следом за ним путята. «Это ты стоял на коленях и молился в комнате с детской кроваткой? Я вытащил тебя оттуда!» «Ничего не понимаю», — задумался Рыбаков, а потом спросил. «Ведьму и магистра на арене ты видел?» «Да». «А что ведьма мне говорила?» «Про Аберона я все знаю дословно. Она видела нас сквозь время, через направленные потоки из прошлого в будущее. Ничего удивительного». «А если бы мы не зашли в павильон, а просто пошли бы дальше?» «Это временные потоки. Они изменчивы и имеют разную скорость. Мы постоянно меняем реальность, так что этой ситуации могло и не быть, если бы ты не решил удовлетворить свое любопытство». Сказав это, путята безразлично пожал плечами и добавил. «Сейчас эта информация существует, только и всего. Не вижу в этом ничего страшного». «Кажется, мы попали под воздействие некого странного заклинания. Предлагаю оставить все как есть и идти в зал, где прятался великий магистр», — промолчав, сказал Рыбаков. Он повернулся к напарнику спиной и решительно пошел к выходу. Путята шел следом. В его движениях чувствовалась некая робкость. «Туристы успешно разминировали и убрали все опасные проклятия. Научный отдел приступил к стиранию защитного круга», — докладывал он. «Ты по-прежнему ощущаешь себя женщиной?» — не оборачиваясь, спросил Рыбаков. «А ты по-прежнему ощущаешь себя мужчиной?» — в тон ему ответил путята. «Великий Ури разрешает нам быть кем угодно. Пока мы не пришли в павильон, твое поведение не вызывало нареканий. Ты среагировал на детей? Просто я должен убедиться, что у нас не будет в будущем возможно». Уклончиво ответил путята. «Мы существуем, мы такие, какие мы есть. Мы присягнули великому Ури, потому что он обещал выполнять все наши желания. Он держит свое слово, и мы держим свое. Мы честно служили воле его, и я ни разу не давала тебе повода сомниться. Я предала тебя, Рыбаков. Я сделала что-то плохое? Нет. Я пыталась проявить заботу о своем напарнике во славу великого Урии. Ты злишься за то, что я подглядела нечто постыдное в твоем разуме? Ты не доверяешь мне? Я просчитываю каждое твое движение, каждую твою ниточку, потому что наши ниточки давно переплелись, а сегодняшний инцидент — прямое тому доказательство». Рыбаков вздохнул, остановился и повернул голову. «Если бы ты не был так хорош в аналитике, я бы давно променял тебя на другого, более ответственного». «На молоденькую меня решил променять?» — с вызовом в голосе спросил путята. Рыбаков мысленно проанализировал текущий ход разговора и понял, что если его продолжить, то он в любом случае проиграет и будет виноват. Путята в состоянии женщины был намного опаснее путяты Бесполова. Лучше не давать волю чувствам и сосредоточиться на работе. Что бы ни произошло, главное не отвлекаться от текущей задачи. «Прости, я был слишком резок. Давай больше не будем обсуждать наши гендеры. Ты имеешь право быть тем, кем ты хочешь». «Согласна», — пробормотала путята. «Извини, если моя чрезмерная забота нанесла ущерб твоему самолюбию. Думаю, мое женское начало скоро уйдет на второй план, и я стану прежним верным напарником». «Хорошо», — кивнул Рыбаков. Остаток пути они проделали в полном молчании. В зале, где черный заяц уничтожил трех старших ведьм, суетились научные работники. Защитный круг никак не желал стираться, его поливали химикатами и кислотой, пытались смыть струей сжатого воздуха, раствором каустической соды, мазутом, даже обычной водой. Но символы, начертанные на каменных плитах, и не думали исчезать. Неосторожные последыши, прикоснувшись к нему, вспыхивали, как факелы, и моментально сгорали. Семеро толстяков в рваных лабораторных халатах, с торчащими из спин медными штырями, бегали вокруг круга, словно одержимые, и все подносили и подносили новые инструменты. Замершие в отделении военные из группы «Альфа» терпеливо ждали, пока они закончат, но пока не получалось. Гибридам удалось организовать просто превосходную защиту. Рыбаков посмотрел на котел в центре круга. Под ним по-прежнему горел огонь. Вокруг котла стояли ящики и сундуки, в которых ведьмы хранили свои запасы. А вот и остатки ведьм. Три фигуры, лежащие неподвижно на хладных каменных плитах. Словно кто-то обрядил серые разбитые статуи в женские платья. Которая из них Клавдия? Ага, вот это. Агент подошел к самому краю и был немедленно остановлен руководителем научного отдела. Герцог. Из Европы приехал. Бросил все и приехал. Молодец. Очень перспективный последыш. «Здравствуйте, я герцог. Я вижу, у вас некоторые трудности», — поздоровался он. «Беда с этими ведьмами», — пожаловался Рыбакову низенький лысый толстяк с гвоздями вместо зубов. «Двоих потеряли, а круг как стоял, так и стоит. Третий час бьемся». «Вы бы поберегли себя», — присмотревшись к нему, попросил агент. «Вам до полной трансформации несколько недель осталось». «Знаю, но там, господин Рыбаков, вы не понимаете, я чувствую там зеленку. Нашему отделу она нужна больше жизни, мы должны заполучить ее», — взмолился герцог. «Я тоже чую зеленку», — подтвердил Путята. «Мы на верном пути». Рыбаков задумчиво изучил ведьмовскую защиту. Круг не стирался вследствие постоянной подпитки через построение, в котором котел имеет центральное стратегическое значение. Нужно убрать котел, и тогда круг развалится. «Отойдите все», — приказал он. Толстяки в лабораторных халатах под руководством герцога поспешно отбежали подальше, остался только верный Путята. Или осталось? «Тьфу, могу помочь», — предложила она Рыбакову. «Не надо, сам справлюсь». «Слова настоящего мужчины. Заткнись. Слушаюсь, мой господин». Рыбаков отошел от круга на метр, прицелился, а затем, опустившись на одно колено, нанес резкий удар кулаком правой руки прямо в пол. Рука провалилась по локоть, пещеру затрясло, с потолка посыпались каменные крошки. «Мимо», — прошептала Путята. «Ты серьезно?» — усмехнулся Рыбаков. Путята повернула голову и была вынуждена признать, что ошиблась. Постамент, на котором стоял котел, затрещал и покрылся сетью мелких трещин. «Теперь контрольный», — предупредил Рыбаков. Он вытащил руку и снова ударил. Пещеру затрясло еще сильнее. Некоторые из последующих попадали с ног. Постамент обрушился, котел накренился и, сорвавшись со стоек, покатился по полу с печальным металлическим звоном, пока не пересек край защитного круга.